Глава 67. Адриан выхватил у меня лист бумаги, пока я изнуряла Дэвила взглядом и пыталась остановить ужас, бурлящий в крови. «Блядь!» — прошипел Адриан и передал Дэвилу записку. «Нужно уходить». Он потащил меня за собой, а я смотрела на Дэвила, уставившегося в лист бумаги. «Идем, Дэв. Ты помнишь, что произошло вчера после этого?» Мы ускоряли шаг. Вистарда крепко прижимал меня к себе, и, кажется, когда мы уже пришли, он не хотел меня отпускать. «Ты как?» Он снял очки и опустился передо мной на корточки, когда я оказалась на заднем сиденье машины. «Я буду в порядке». Он кивнул, проведя пальцами по моей щеке. Я не была в порядке, и он знал это. «Дэв, мать твою, поехали отсюда!» Адриан отстранился и пошел на свое водительское место. Я стала наблюдать за Дэвилом через окно. Он недолго стоял, а затем просто развернулся и пошел в сторону, куда ушла мать Лизы. «Какого хера, Дэв?» — рявкнул Адриан. И я хочу знать, почему получаю это дерьмо и кто это делает. Проваливайте отсюда, если не хотите сдохнуть. Он был на грани еще вчера, и я видела его выражение лица сегодня, а сейчас он орал так, словно последние силы в это вложил. Адриан еще недолго постоял у машины, затем сел в свое кресло и захлопнул дверь. — Мы оставим его тут? — спросила я. — И если он хочет, чтобы его оставили, лучше не стой на пути. Звучит как угроза, но все равно мое сердце не могло найти покоя. Кто-то натравил несчастную мать на меня и подсунул еще одну записку со считалкой. Неужели кто-то из нас и правда умрет сегодня? Нет, я не могу об этом думать, иначе просто сойду с ума. Лучше не знать. Я теребила подол платья, мысленно успокаивая себя. Адриан сжимал руль обеими руками и часто поглядывал на меня в зеркало дальнего вида. Я старалась не встречаться с ним взглядами. Ехали мы долго. По моим меркам, очень долго, хотя это была та же самая дорога длиной в час. Я выдохнула, когда мы остановились у подъездной дорожки, посыпанной щебенкой к самому дому. Адриан вышел первым. Я еще немного помедлила и пошла за ним. — Возьми, что тебе нужно, — сказал он, не оборачиваясь. — Что, мы не останемся? — Вряд ли. — Мне здесь нравится. Никто не знает, что мы тут. — Да, кроме того парня, который столкнул тебя в реку. — Я сама упала, — Дэвил сказал, он чист. — А он сказал, что тот проделал дыру в голове Анжелики вчера вечером. Его бешеные глаза нашли мои. Я замерла, не в состоянии двигаться или сказать что-либо. Это значит, тот громила убил Анжелику? Мы пошли дальше. Адриан достал из кармана ключ и всунул его в замок, а затем повернул, приоткрыв дверь. Он замер на месте, не отпуская ручку двери. Я обошла его и заглянула внутрь, вспомнив, что однажды уже было нечто похожее, когда он вот так вот стоял у двери своей квартиры, не пропуская меня вперед. Мы нашли труп моей подруги. Трупов здесь не было, я выдохнула, но Вистарда все равно отпихнул меня свободной рукой назад. — Отойди. Его голос стал тихим ужасом, пробравшимся мне под кожу. — Что такое? — Отойди на несколько шагов, — прорычал он. — Что происходит, Адриан? — Алина, просто уйди нахуй отсюда. Вернись в машину и позвони Деву. Сейчас же. — Да что, черт возьми, не так? Прекрати на меня орать! Из моих глаз хлынули слезы, и я так устала, и даже после всего этот человек ничего мне не говорит. Я проскользнула вперед и дернула на себе эту гребаную дверь. В одно мгновение Адриан одним движением руки отшвыривает меня назад, а затем нас обоих оглушающей волной откидывает еще дальше. Я чувствую разливающуюся по телу боль, но не сразу, от позвоночника до макушки. В ушах звенит так, что мой мозг вот-вот превратится в фарш от этого звука. Запах гари витает в воздухе, но, кажется, быстро разносится по ветру. На мне что-то тяжелое, из-за чего я не могу встать. Я пытаюсь открыть глаза и спихнуть с себя тяжесть. В горле першит. Я откашливаюсь, затем жадно хватаю ртом воздух. Полностью прозрев, я понимаю, что на мне Адриан, и он вообще не шевелится. Его лицо уткнуто в щебенку, а сверху он засыпан каким-то мусором и кусками то ли двери, то ли хуже стены. Мое сердце падает куда-то вниз, затем несется обратно. Адриан. Толкаю его в плечо, но все бесполезно. Мне самой нужно перевернуться, чтобы положить его на спину. О, Господи! Господи, Боженька! Я толкаю его, что есть силы, нам удается поменять положение. Адриан! Трогаю его лицо, провожу рукой по волосам, смахивая какой-то мусор и пепел. Адриан! Боже мой, открой глаза, пожалуйста! Трясущимися руками стараюсь нащупать его пульс, сначала на руке, затем на шее. Так трясет, что вообще ни черта не понимаю. Нахожу в сумке мобильник. С третьего раза удается дозвониться до Дэвила. Он сразу, понятно, не очень рад меня слышать. А я как-то рада, что вместо того, чтобы что-то сказать, я начинаю рыдать в трубку. Дэвил молчит какое-то время, словно дает мне возможность сказать хоть слово. Затем его терпение заканчивается. «Мать твою, Алина, остановись!» «Боже, дерьмо! Дэв! Адриан! Он не приходит в себя! Я не знаю, что делать! Господи, помоги мне!» «Что значит не приходит в себя? Что произошло? Где вы?» «Мы в доме, на пристани. Что-то... О, Господи! Что-то взорвалось, нас откинуло на... Не знаю, на несколько метров. Приезжай, пожалуйста!» Я взвыла. «Я сам лично убью тебя, если Адриан не очнется!» Отчеканил он, а затем громко вздохнул. «Ладно, скоро буду, пошлю к вам скорую». Я снова разрыдалась, и Дэвил повесил трубку. Я сунула телефон обратно в сумку и уставилась на Адриана. «Очнись, пожалуйста!» Он не слышал меня. «Не слышал!» Я заорала, принялась колотить его по груди кулаками. Затем пыталась сделать искусственное дыхание, которое наверняка делала не так, как нужно. «Очнись, кусок дерьма!» Я ударила его снова и снова, затем упала ему на грудь и тихо захныкала, кусая собственную руку, чтобы сдержать крик. Не знаю, сколько я так пролежала, пока слезы закончились, пока дышать стало еще тяжелее, пока чьи-то руки не коснулись моей головы и спины. Я вздрогнула. «Не вздумай хоронить меня раньше времени, Мана Мелистиба». Я подняла голову и моргнула несколько раз. Он дышал, говорил со мной, смотрел на меня, и это казалось все, что мне сейчас было нужно. «Ты мне задолжал примерно полчаса своей жизни», — шепнула я, вытирая снова появившуюся на щеке слезу. «Думаю, мы квиты. Забыла, как в реку свалилась?» Его голос был сиплым и каким-то далеким. Затем Адриан прокашлялся, и я подумала, что мешаю ему, и пора бы слезть. Я встала. Вистардо поднялся почти следом и принялся оглядываться вокруг. Взглянув на дом, я поняла, что мы еще легко отделались. Вся передняя часть, где был дверной проем, разлетелась по разным сторонам, и теперь в стене красовалась огромная дыра. — Как ты узнал? — О взрывчатке. На дверью проходила тонкая металлическая леска, соединенная с ручкой двери. Я думаю, взрыв сработал после того, как ручка поднялась вверх. — Это я виноват. Я дернула дверь. Боже, я могла убить нас обоих. — Виновен тот, кто сделал это. Удар был не сильный, нас всего лишь волной накрыло. Нужно убираться отсюда. — Нет. Я покачала головой. «Я позвонила Дэвилу, он должен уже скоро приехать». «Ага». И вместо него минут через пять на обочине дороги нарисовалась машина скорой помощи, да еще и с мигалками. Пока нас осмотрели, что, кстати, не заняло много времени, даже учитывая то, что кто-то сопротивлялся, как ребенок, красный жук Дэвила показался на горизонте. Это выглядело немного смешно даже сейчас. Дьявольский мальчик на женской машине. Я улыбнулась сама себе. Скоро уехала, не обнаружив никаких, на первый взгляд, серьезных травм. Мы убедили всех, что ничего ужасного не произошло, просто неподалеку баллон с газом взорвался и нас немного задело. Поверили или нет, их проблемы. От госпитализации мы отказались, документы нужные подписали. Помрем, никто не виноват.